Глава 62. Как было написано раньше, Сигвальди Ярл присоединился в стране вендов к Олаву Конунгу. У самого Ярла было 10 кораблей, а на 11-м были люди Астрид, конунговой дочери, жены Сигвальди Ярла. Когда Олаф Конунг прыгнул за борт, то раздался победный клич всего войска, и только тогда Ярл и его люди опустили весла в воду и начали грести, направляясь туда, где шел бой. Об этом говорит Хальдор Некрасивый. Нагрянули венды отовсюду, точат зубы великанши, крышки Христ на рати, волки рвали трупы, громко сталь брецала, полководец бился, а полки бежали.